Осторожно дотянувшись до боковой стороны шлема, я достал ремонтный набор. Это обычная воронка с клапаном на узком конце и невероятно липкой смолой на широком. Идея в том, чтобы открыть клапан и приклеить широкий конец над дырой. Воздух будет выходить через клапан и не помешает смоле схватиться. Потом закрываешь клапан, и заплата готова. Фокус заключался в том, чтобы убрать антенну. Я как мог быстро вытащил ее, поморщившись, когда давление резко упало, а рана на боку завизжала от боли. Затем я поместил ремонтный набор над дырой и приклеил. Заплата держалась. Скафандр восполнил потери воздуха кислородом. Посмотрев на наручный монитор, я увидел, что скафандр заполнен кислородом на 85%. Примечание. В земной атмосфере кислорода около 21%. Я выживу, если быстро найду способ изменить ситуацию. Я вскарабкался на холм к жилому модулю. Преодолев подъем, испытал одновременно огромную радость и непередаваемую печаль. Модуль оказался на месте. Ура! А вот МВА исчез. Блин. Тогда-то я и понял, что влип. Но мне не хотелось просто умирать на поверхности Марса. Я дохромал до модуля, забрался в переходной шлюз и, как только давление выровнялось, снял шлем. Оказавшись внутри, я стянул скафандр и внимательно осмотрел рану. Требовались швы. К счастью, все мы прошли основу медицинской подготовки, а в модуле был отличный запас медикаментов. Укол местного обезболивающего, промывка раны, 9 швов и готово. Пару недель придется попринимать антибиотики, но в целом никаких проблем не намечалось. Я знал, что это безнадежно, но все равно попробовал включить коммуникационную установку. Конечно, сигнала не было. Главная спутниковая тарелка улетела, помните? И прихватила с собой приемную антенну. В модуле остались вторичные и третичные коммуникационные системы, но обе предназначались для связи с МВА, который при помощи намного более мощных систем мог связаться с Гермесом. То есть мои системы принесли бы пользу, только если бы МВА все еще находился поблизости. Я не мог связаться с Гермесом. Возможно, со временем мне удастся отыскать на поверхности Марса спутниковую тарелку, но на ремонт уйдут недели, и будет слишком поздно. Коротко говоря, Гермес покинет орбиту в ближайшие 24 часа. Согласно орбитальной динамике, чем раньше ты улетишь, тем безопаснее и короче будет путешествие. Так зачем ждать? Осмотрев скафандр, я увидел, что антенна проткнула мой компьютер биомониторинга. При внекорабельной деятельности скафандры всего экипажа соединены в сеть, чтобы мы могли отслеживать состояние друг друга. Другие члены команды увидели, что давление в моем скафандре упало почти до нуля, после чего мои жизненные показатели сразу отключились. Плюс незабываемое зрелище. Пронзенный копьем, я падаю с холма в самом сердце песчаной бури. Они решили, что я погиб. Что же им еще оставалось? Быть может, они даже обсудили возможность поиска моего тела. Но на этот счет существуют четкие инструкции. Если член экипажа умирает на Марсе, там он и остается. Это снижает нагрузку на МВА на обратном пути, что означает больший запас топлива и больший предел ошибки. Нет смысла отказываться от этого в пользу сентиментальности. В общем, ситуация такова. Я застрял на Марсе. Я не могу связаться с Гермесом или Землей. Все считают меня мертвым. Я в жилом модуле, рассчитанном на 31 день обитания. Если сломается оксигенатор, я задохнусь. Если регенератор воды, умру от жажды. Если в модуле появится дыра, я лопну. Если ничего этого не произойдет, в конце концов у меня кончится пища, и я умру от голода. В общем, я в заднице.